Глава 12. Арджуна сказал. 1. Те, которые так постоянно преданы, твои поклонники тебя почитают, также которые неприходящие, непроявленные чтут, из них кто более сведущ в йоге? Шри Бхагаван сказал. 2. В меня погрузивших сердце, которые постоянно преданные меня почитают, преисполненные глубочайшей веры, тех я считаю наиболее преданными. 3. Но те, которые неприходящие, неизреченные, непроявленные почитают, вездесущие, непредставимые, пребывающие на вершине, непоколебимые, прочные. 4. Укротившие все чувства, всегда с уравновешенным разумом, те также достигают меня, радуясь благу всех существ. 5. Чрезмерен труд их, преданных сознанием непроявленному, ибо пути непроявленного трудно достигнуть воплощенному. 6. Тех же, кто ото всех действий во мне отрешился, поставив меня высшей целью и нераздельной йогой, размышляя обо мне, почитают меня. 7. Тех, погруженных в меня сознанием, скоро я становлюсь спасителем от океана самсары и смерти, о Партха. 8. Углуби в меня свое сердце, манас, погрузи свой ум в меня, так ты затем будешь пребывать во мне и таким образом выше самсары. В этом нет сомнения. 9. Но если ты не можешь стойко погрузить в меня мысли, то старайся достичь меня усилием йогой, упражнения Дхананджая. 10. Если и на упражнения ты не способен, то совершай дела меня ради. Совершая действия ради меня, ты достигнешь совершенства. 11. Но если и действовать ты не способен, то, предавшись единению со мною, осуществляй прилежно отречение от плодов всех действий. 12. Ибо знание – лучше упражнения, размышление дхьяна – лучше знания, отречение от плодов действий – лучше размышления, от отречения непосредственно происходит мир. 13. Без ненависти к существам, милосердный, сострадательный, без собственности, без самости, нирахамкара, равный в горе и радости, терпеливый, 14, удовлетворенный, постоянный в единении, самоуглубленный, твердый в решениях, вручивший мне сердце манас и разум Будхи, кто предан мне, тот дорог мне. 15. От кого мир не отвращается, и кто не отвращается от мира, кто свободен от радости, нетерпения, страха, волнения, тот дорог мне. 16. Не отвлекающийся, чистый, решительный, хладнокровный, непричастный унынию, покинувший всякие начинания, кто предан мне, тот дорог мне. 17. Кто не радуется, не ненавидит, не тоскует, не вожделеет, покинувший хорошее и нехорошее, благоговейный, тот дорог мне. 18. Равный к недругу и другу, равнодушный к почести и презрению, равнодушный к холоду, жару, приятному и неприятному, свободный от привязанностей. 19. Равнодушный к порицанию и восхвалению, молчаливый, удовлетворенный, что бы ни случилось, бездомный, стойкий в помыслах, благоговейный, он друг мне. 20. Те, кто эту бессмертную дхарму, которая здесь изложена, чтят, преисполненные веры, имеющие меня высшей целью, благоговейные, те мне очень дороги. Так в достославных Упанишадах святой Бхагавадгиты, учении о Брахму, писании йоги, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит 12 глава, именуемая «Йога Бхакти.